холодным и таким чужим, белым, белым облаком, забравшим все мои мечты в край, где проник с желанием нет, туда несут тебя ветра. Мой ангел молча смотрит вслед, сложив устало два крыла. Никогда не ждал, что будет так. Свет любви вдруг сменит мрак. Чья вина? Твоя или моя? Мне не понять. Тоска в душе сольёт гнездо, тает день в багровом пламени, так одиноко и светло. Ночь распахнёт дверь в прошлое, чтоб вспомнить всё и всё понять. Я жажду невозможного, однажды облако догнать. Никогда не ждал, что будет так. Свет любви вдруг сменит мрак. Чья вина? Твоя или моя? Мне не понять. Может, свыше так назначено, одной тебе к рассвету плыть. Никогда не ждал, что будет так. Свет любви вдруг сменит мрак. Чья вина? Твоя или моя? Мне не понять. Никогда не ждал, что будет так. Свет любви вдруг сменит мрак. Чья вина? Твоя? Твоя или моя ждет тишина. Ответа от тебя.